коммерческий советник Куна Хенриксен и аскет Лалаладж Патрай. Написано в 1912 году. Вдали у самого горизонта еще только начинали сгущаться темные зловещие тучи, а господин коммерческий советник Куно Хенриксен, тонкая и деликатная натура которого всегда необычайно чутко реагировала на малейшие изменения погоды, уже давно чувствовал приближение грозы. И несмотря на то, что ему, могущественному шефу, преуспевающей фирмы «Всеобщая филантропическая инициатива», занимающейся в основном оптовыми поставками жира, смальца и машинного масла, в общем-то не пристало обращать внимание на такие пустяки, как неблагоприятное атмосферное явление, тем не менее он был явно не в своей тарелке и возбужденно расхаживал из угла в угол своего роскошно обставленного кабинета. Наконец, омраченная тяжкой думой, чело господина Хенриксена немного прояснилось. Казалось, не находивший себе места предприниматель что-то вспомнил. Унизанная драгоценными перстнями рука скользнула в карман и, нащупав лежащую там брошюрку, которую ему, недавно избранному почетному президенту, основанного им несколькими неделями раньше общественно полезного философского объединения «Свет с Востока», прислали с нарочным, с омерзением скомкало ее. Возвращаясь с фабрики, господин коммерческий советник бегло пролистал книжонку в автомобиле, чтобы вечером на банкете не ударить лицом в грязь, и несколькими к месту вставленными заумными словечками продемонстрировать всем этим спесивым политиканам и хамоватым новоришам свое всеобъемлющее знание древнеиндийской религии, он никогда не упускал возможности лишний раз щегольнуть эрудицией и отнюдь не меркантильным образом мыслей, ориентированным, само собой разумеется, на общечеловеческие идеалы, не забывая при этом со свойственным ему тактом подчеркнуть собственное твердое и бескомпромиссное отношение к самым животрепещущим проблемам науки и философии, дабы и в сих умозрительных областях всегда, по его образному выражению, оставаться хозяином положения. И хотя во время чтения этой, написанной каким-то неведомым индологом брошюрки, снисходительная усмешка «нет-нет», да и мелькала на пухлых, брезгливо поджатых губах господина Хенриксена, а при виде таких упорно повторяющихся фраз, как «сам по себе внешний мир не может считаться реальностью, ибо является всего лишь иллюзией», мошеннической подтасовкой человеческих чувств, с них срывались саркастические возгласы «во дают» или «эти цветные, как бишь их, индейцы или индийцы, народ, в общем-то, хороший, но уж больно дохлый и беззубый какой-то». Однако вскоре сбитый с толку финансист окончательно запутался и с ужасом почувствовал, что земля ускользает у него из-под ног. Тогда, пытаясь разрушить колдовские чары и обрести утраченную материальную опору, он в каком-то спасительном наитии судорожно вцепился в свой толстый, набитый деловыми бумагами портфель, и дьявольское наваждение сразу исчезло. Метафизический туман бесследно рассеялся, а воспрявший духом директор всеобщей филантропической инициативы сунул провокационную книжонку в карман и, вновь ощутив себя хозяином положения, снисходительно буркнул: «Эта голь перекатная просто не знает, что такое настоящая реальность. Конечно, нищим оборванцам, у которых ни гроша за душой, легко тень на плетень наводить. Они ведь ни уха, ни рыла не смыслят в биржевом курсе. Взять хотя бы банковские счета, вот где реальность, так реальность. И все же содержание брошюрки, история какого-то индийского аскета, которую господин коммерческий советник мельком просмотрел стекленеющими глазами, приняв к сведению лишь ее здоровое, не оскорбляющее общепринятых норм зерно, успело таки без купюр в полном объеме запечатлеться в его подсознании, следствием чего явились туманные, пронизанные тлетворным духом упаднического гуманизма сомнения, вдруг ни с того ни с сего пробудившиеся в суровой, не склонной к сочувствию и жалости душе финансиста. Тут был и Фриц, его старший сын,